запомнилось почему-то. И думаю, странно. И рытвины это радиоактивные. Обычные ведь рытвины. Весь этот бетонный завод. И все-все. И небо, и луна, и кровь, и мозг. И мысли человеческие. Все. Свидетельствует Харитонова. Еще 26 апреля во второй половине дня некоторых, в частности детей, в школе предупреждали, чтобы не выходили из дома. Но большинство не обращало на это внимания. Ближе к вечеру стало понятно, что тревога обоснованная. Люди ходили друг к другу, делились опасениями. Говорят, некоторые дезактивировались спиртным, поскольку ничего другого не было. Не знаю, я не видела, но Припять была очень оживленная, бурлила людьми, будто готовилась к какому-то огромному карнавалу. Конечно, на носу были майские праздники, но перевозбуждение людей бросалось в глаза. Тем временем в Москве, в аэропорту Быково, готовились к вылету члены правительственной комиссии. Летели старший помощник генерального прокурора Шадрин, министр энергетики и электрификации СССР Майорец, заведующий сектором атомной энергетики ЦК КПСС Марьин, заместитель министра энергетики Семенов, первый заместитель министра среднего машиностроения Мешков, начальник Союз Атомэнергострой Цверко, заместитель начальника Союз энергомонтажа Шевелкин, референт Щербины Драч, заместитель министра здравоохранения СССР Воробьев, представитель Минздрава СССР Туровский и другие. В салоне Як-40 уселись друг против друга на красные диваны. Марьин делился мыслями с членами комиссии. Главное, что меня обрадовало, выдержал атомный реактор. Молодец, долежаль. Брюханов разбудил меня звонком в 3 ночи и сказал: страшная авария, но реактор цел. Подаем непрерывно охлаждающую воду. Я думаю, Владимир Васильевич включился в разговор Майорец. Мы долго в Припяти не засидимся. Майорец повторил это через 1,5 часа в самолете Ан-2, на котором члены комиссии вылетели из аэропорта Жуляны в Припять. Вместе с ними из Киева летел министр энергетики Украинской ССР Скляров. Он возразил: думаю, 2 днями не обойдемся. Не пугайте нас, товарищ Скляров. Наша, а вместе с нами и ваша главная задача состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки восстановить разрушенный блок и включить его в энергосистему. В это же примерно время личный самолет заместителя председателя Совета министров СССР Щербины был на подлете из Барнаула в Москву. Прилетев в столицу, зампред переоденется, закусит и из аэропорта Внуково вылетит в Киев. В Припять он прибудет к 9 вечера. Свидетельствует Шачарин. На пути из Киева в Припять я сказал майорцу о рабочих группах. Продумал это заранее, когда летел из Симферополя в Киев. Вот перечень групп, которые я предложил. Первая. Группа изучения причин аварии и безопасности АЭС, ответственные Шашарин, Мешков. Группа изучения радиационной обстановки вокруг атомной станции, ответственные Абадян, Воробьев, Туровский. Группа аварийно-восстановительных работ, ответственные Семенов, Цверко, монтажники. Группа для оценки необходимости эвакуации населения Припяти и близлежащих хуторов и деревень, ответственные Шашарин, Сидоренко, Легасов. Группа обеспечения приборами, оборудованием и материалами, ответственные Главэнергокомплект, Главснаб. Приземлились на аэродромчике между Припятью и Чернобылем. Там уже ждали машины. Подъехал Кизима на газике. Мы с Марином сели в газик, Кизима был за рулем, и попросили его проскочить к аварийному блоку. Майорец тоже порывался туда, но его отговорили, и он с командой уехал в горком КПСС. Миновали кордон оцепления и свернули на промплощадку.